Весь остаток дня тревожные предчувствия отвлекали Шенка от работы. Он неряшливо рисовал, путал и наново переписывал подписи. Все его мысли были с графом, с Пфицем и с очаровательной жизнеописательницей. С наступлением вечера Шенк собрался и пошел домой. Он избрал обычный свой маршрут, а потому пробирался по улицам машинально, почти не замечая ни извозчиков, ни торговых с цветами, ни влюбленных парочек. Но то, что увидел картограф, проходя мимо железных ворот парка, жестоко вырвало его из глубины сладостных мечтаний. В дальнем конце улицы ясно различались две столь знакомые ему фигуры. Судя по всему, Гробер напросился проводить жизнеописательницу домой. Шенк направился следом, держась в отдалении, чтобы не быть замеченным, если кто-нибудь из них случайно обернется. Предосторожность почти излишня, ибо уже смеркалось, а двое впереди были слишком увлечены разговором, чтобы озираться по сторонам. Шенк горько проклял злую свою судьбу. Будь местом его работы секции дорог и улиц, а не эти дурацкие водоемы. Приятная задача найти для жизнеописательницы карту досталась бы сегодня не Груберу, а ему. И это он бы, а не этот пентюх, шел бы сейчас рядом с ней, осторожно поддерживая ее под нежный локоток. Шенк разглядывал бредущие впереди фигуры, не упуская ни малейшей подробности. Их близость, симметричные взмахи их рук и ног, плавные движения их тел, похожие на покачивание двух камышинок в потоке. Ему казалось, что это конец, что его мечта безвозвратно погибла, и все же он крался вслед за ними по одной, другой, третьей улице. На что он надеется? Что он хочет узнать? Не кончится ли это тем, что он будет стоять с рвущимся сердцем у ее дома, глядя через окно на смутные очертания двух слившихся в объятии фигур? Теперь они шли по темному проулку, тесно сжатому высокими нависающими над мостовой домами. Этот район пользовался в городе не самой лучшей репутацией. Не будь Шенк буквально загипнотизирован идущей впереди парой. Он, скорее всего, поостерегся бы появляться здесь в столь позднее время. Было тихо и безлюдно, так что Шенк даже вздрогнул, услышав, а потом и увидев обогнавший его экипаж. Экипаж мчался уж слишком быстро для такой узкой улицы. И когда он приблизился к Груберу и жизнеописательнице, Шенк с ужасом заметил, что одно из колес выскочило на тротуар. «Их собьет! Непременно собьет!» Шенк хотел было крикнуть, предупредить их, но все произошло так быстро, что он не успел побороть естественную для столь двусмысленной ситуации нерешительность. Высокое колесо экипажа сбило Грубера с ног и отбросило к стене. Он лежал на тротуаре, осыпая быстро удаляющийся экипаж градом громких проклятий. Жизнеописательница же тем временем помогала ему подняться. Наряду со вполне понятным потрясением Шенк испытал изрядную долю злорадного удовольствия. Нелепо скрючившийся, болезненно хромающий, безуспешно пытающийся отряхнуться от пыли и грязи Грубер являл собой фигуру поистине смехотворную. Судя по всему, Грубер не получил особо серьезных повреждений. Однако теперь сильно возросла опасность, что он, или жизнеописательница, оглянутся и увидит Шенка, возможно, даже заподозрит его в соучастии. Он же был в таком восторге, что и сам чувствовал себя в каком-то роде ответственным за случившееся. Шенк торопливо свернул за ближайший угол и благополучно ускользнул незамеченным. Поспешая домой, он ликовал, что случайные движения дурноуправляемого экипажа представило Грубера в столь нелепом и комическом виде, нарушило все его планы и дало его, Шенковым надеждам, новую жизнь. Глава третья. Следующим утром Грубер не вышел на работу. Острая боль в руке лишала его возможности писать. К этому времени злорадство Шенка уступило место жалости, мешавшейся, однако, и с радостью, так вчерашний несчастный случай убрал с его пути помеху, а заодно и предоставил удачную возможность. Карты еще так и не вернулись из биографического отдела. Шенк специально это проверил, так что можно было сходить за ними.